Особняк ведьмы. Том 4. Глава 1. Гррррр. Прорычал здоровый тигр с шестью лапами и двумя головами. Мяу. Стоять, полосатый. Смеялась Анюта, несясь за убегающей химерой. А что, я бы тоже убежал, если бы на меня неслась двухметровая медведица с пылающим двуручным мечом. Мы шли по лабиринту. Если точнее, Мурманскому лабиринту. С момента моей смерти прошло лишь полдня, но я уже закончил дела с японцами и Клеа, которая помогла группе японских одаренных повысить ранг, заодно подлечила их. Помог монголам и Васильковым закупиться в Японии, переговорил с енотом и Зубовым, провел Оксане экскурсию по особняку, и вот мы здесь, вся наша большая компания. «Я до сих пор не верю в это», — произнесла рыжеволосая девушка, экипированная в снаряжение, что получила на том острове в подземелье гоблинов. Это были куртка и штаны из красной кожи с чешуей. Они элегантно обтягивали ее спортивную фигурку с пышной грудью третьего размера. Длинные волосы были спрятаны в броню, а голова закрыта кожаным шлемом с металлическими элементами. Лицо же он не закрывал. Но, если нужно, есть специальная металлическая маска. На руках были кожаные перчатки, а на ногах крепкие сапоги. Это был полный комплект среднеранговой брони с хорошим бонусом в виде усиления магии огня. Во что, поинтересовалась Лера. Кошкина была одета в облегающую кожаную броню черного цвета с капюшоном и черной маской на лице. Худенькая девушка не расслаблялась и держала свои парные клинки в руках. Во все это, особняк, ведьма, другие миры, и, она вдруг зарумянилась, в то, что мы наконец-то вместе. Я почти смирилась с тем, что меня выдадут замуж за того монгола. Он сразу показал, что я ему не нравлюсь. Да и после Саши как этот парень мог мне понравиться, и не говори. Я столько раз хотела язык откусить, когда родители меня знакомили с моими потенциальными женихами. И один хуже другого. Они будто соревновались в мерзости. А еще все смотрели на меня как на мясо. Мол, женщины рода Кошкиных гарантированно рожают сильное потомство. Свиноматка, блин. У девушки аж хвост торчком встал. «Девчат, я все понимаю, но у нас тут опаснейшие подземелья», – проворчал я в своем медвежьем облике. В руке у меня были мое любимое копье и массивный щит, на теле белая кожаная броня, но без шлема, так что из моей медвежьей пасти выходил пар, когда я говорил. «Все в порядке, я бдю», – ответила мне хрупкая невысокая девушка, сидящая на моем плече. Она как попугай, только в черной тканевой одежде и кинжалами. «Мы хоть и в подземелье, но твоя сестра не оставляет нам и шанса», — вздохнула Оксана и улыбнулась. «Как здорово, что ты ее спас. Она такой светлый и замечательный человек. Угу, а вот она по поводу шанса считает иначе», — метнул я копье, и оно пролетело над головами девчат и вонзилось в чудище на потолке. Миг спустя оттуда упала химера, что была помесью кошки и летучей мыши. «Кошка — летучая мышь. Но как?» — перепугалась Алиса, которая уже стояла рядом со мной. «Не полагайтесь на одно лишь зрение. Эти твари хоть и с четвертого этажа, но они все же химеры и обладают различными способностями». Использовав способность копья, заставил его вернуться обратно и обернулся. «Сейчас мы находились в месте, похожем на складское помещение с высокими потолками и деревянными балками под потолком. И я очень надеюсь, что это не очередной тупик». «Нашла!» — кричала бегущая к нам Анюта. «Лестницу нашла и... спасите, помогите!» Она смеялась, а за ней мчалась толпа чудовищ. Десятка-два тигра-химер. «Оксана, на тебе те, что слева, шарами бей!» — приказал я и метнул копье, пронзая череп одной из тварей. Копье заискрилось в полете, и скорость была такова, что тигр не успел среагировать. Копье пробило правый глаз и поджарило мозг. Одновременно с этим Оксана выхватила короткий магический жезл. Взмахнув им словно ракетка из бадминтона, метнула огненный шар, а следом второй. Учитывая, что девушка шестого ранга, а монстры лишь четвертого, плюс экипировка, что усиливала магию Оксаны, атаки выходили смертельными. Взрывы быстро разбросали с десяток тигров, и, когда я крикнул остановиться, сам бросился в атаку. Анюта также развернулась и, взмахнув мечом, рубанула ближайшего тигра, разрубая ему голову. Вот только миг спустя второй тигр рубанул лапой по ее бедру. Но девушка была пятого ранга, так что барьер выстоял. Ну а зверь получил рукояткой меча по черепу, а затем двуручный меч опустился на тушу. Мимо промчался я со щитом перед собой, сбивая двух тигров. И тут же из тьмы выскочила Алиса, вонзая кинжалы в тигриную морду. Второго я схватил за хвост и метнул в подбегающих чудовищ. Трое повалились, и тут появилась Валерия, бегущая по стене. Она спрыгнула на чудовище, ловко прирезала, не позволив тем и рявкнуть. А не так уж и сложно. И чего люди до сих пор не закрыли этот лабиринт? Довольно улыбалась моя сестра. А я, подойдя к ней, дал подзатыльника, но не сильно. Да-да, знаю, зря рисковала, но я с ними прямо на лестнице столкнулась. По главной теории они пробиваются сюда с четвертого этажа. Скорее всего, там что-то произошло. Поэтому договорить я не успел, потому что показалась новая группа чудовищ, на этот раз 15. И это были медведи. Они куда медленнее тигров, но массивнее и сильнее. Однако все такой же четвертый ранг. Здесь не интересно ни кристаллов, ни заряда бодрости, ворчала Анюта, когда мы добили монстров и шли дальше. Да, из всей нашей команды я самого маленького ранга, так что только я получаю и то, и другое. Да сколько можно? Вновь воскликнула сестра, когда услышали рычание. Очередная группа чудовищ. Мы уничтожили их и пошли дальше, а потом встретили еще группу тварей и еще. С трудом, но мы добрались до каменной лестницы вниз. Она была весьма широкая, чтобы по ней пробежались слоны. Благо, слонов не было, зато были кошки, летучие мыши. Тут нас выручила Оксана. Работая, как огнемет, она пробивала нам путь вниз, но приходилось подкармливаться зомби-кристаллами, иначе никакой энергии не хватит. Да и я ей помогал. Когда мы спустились на второй этаж лабиринта, девушка уже была бледна от истощения, а все вокруг завалено тушами чудовищ. Мы едва пробились через тела, чтобы попасть в коридор. И что я скажу, этот этаж мало чем отличается от первого. РРР, услышав рычание, повернулся влево, а там группа медведей. Находились же мы на перекрестке. Слева коридор, справа коридор, спереди коридор. Так что мы побежали направо в противоположную сторону от места, откуда прут чудовища. Кажется, я понял, как легко найти спуск на третий этаж. Достаточно идти навстречу монстрам. Но не сейчас, ищем дверь, приказал я, мчась позади группы, прикрывая тылы и периодически метая копье в медведей химер. Отступаем, поинтересовалась Лера. Она бежала спереди, рядом с Анютой. Да, недооценил я опасность этого лабиринта. Похоже, эти химеры будут переть бесконечным потоком, и все закончится на том, что у нас не останется энергии. Тогда нас просто завалим мясом. Вот поэтому ни одна из экспедиций, что были отправлены в лабиринт, так и не смогли справиться с задачей, призадумалась Анна. И что тогда будем делать? Вперед смотреть, рыкнул я, но Лера была быстрее химеры змеи, что притаилась в одном из проходов. Она выпрыгнула, но была зарезана Кошкиной. Здесь были различные помещения по обе стороны коридора, но мы бежали только вперед, пока не прибежали в тупик. Позади нас собралась небольшая армия из тварей, которые вылезали из помещений. «Хватай!» – кинул я Ане тяжелый пулемет и ящик с пулеметной лентой, да и себе прихватил из своей пространственной сумки. Мы открыли огонь, заставляя девчат закрыть ушки от такого грохота, а пули косили чудовищ. Помимо монстров с четвертого этажа, к нам примчались и твари со второго этажа и даже с третьего. Похоже, монстры с четвертого гонят всех наверх. Битва не продлилась долго, и вскоре мы продолжили блуждать по лабиринту, и найти дверь удалось лишь с огромным трудом. Некоторых тварей привлекали запах крови, шум битвы и даже разговоры. Поэтому вместо маршрута лестница-лестница, они шли к нам. Стоит ли говорить, что в особняк мы завалились, оставшись без сил и жутко голодные? Мы в душ, чур, не подглядывать, захихикала Анюта, и женщины принялись раздеваться в проходной, складывая на пол грязное снаряжение, испачканное в крови, кишках и копоти. Невольно загляделся своими тремя красавицами. Эх, запретный плод. Пока не соберу всех четверых, ни одна мне не достанется. Женщины слишком жестоки. А у меня сегодня такой энергетический приход, что волосы дыбом стоят. Да и не только волосы. Более 1000 единиц энергии получил. И хотел бы я пойти вновь пройтись по лабиринту и попытаться пробиться на третий этаж, но кто тогда всех накормит? К сожалению, женщины мои в готовке полный ноль. Мари учится и умеет готовить простые блюда, но наши благородные дамы привыкли к более изысканной пище, да и самому надоело однообразие. Раздевшись, заглянул в холл особняка, где заметил Кля. Та читала какую-то книжку и скучала, но, ощутив мой взгляд, оживилась. «Уборка, ага», кивнул ей, и та радостной влетела в проходную. «Помещение, в котором мы складываем добычу и приглашаем гостей. К слову о гостях, неизвестно, когда эльфы наведаются. Думаю, стоит укрепить вход в особняк, пулеметы там установить, укрытие. А еще можно сделать ниши в полу со скрытыми ящиками боеприпасов. Кля, девушка слизь, быстро почистила наше снаряжение с помощью своей слизи. Она поглощает все биологические элементы, даже пот. При этом само снаряжение не повреждается. Вернув снаряжение в комнату девчат и оказавшись в комнате Оксаны, не смог не удивиться тому, как она быстро тут все заставила. У нее было два книжных шкафа, полных книг, гардероб, лопающийся от вещей, и большой столик с зеркалом. Он был завален косметикой и всякими лосьонами. И зачем ей это все? Она и без этого красавица. Тем более на ее-то шестом ранге. Организм крепкий, легко выводит все токсины и гадости с тела. Повесив снаряжение на специальный манекен, что есть в каждой комнате для удобного надевания и ухода за снаряжением, покинул комнату и направился на кухню, где застал Мари. Женщина колдовала на кухне, напевая что-то веселое, но, увидев меня, тут же заулыбалась. «Господин, я уже приступила к ужину», — она кинула взгляд на часы, — «но там час ночи. В особняке время течет в 4 раза быстрее, чем в реальности, так что можно выйти на часик, а здесь уже 4 прошло. Пусть будет ужин», — пожал я плечами и окинул женщину взглядом. Мари была из народа зверолюдей, под вида пятнистых оленей. Ее тело покрыто тонким слоем коричневой шерсти с белыми пятнами. Уши оленьи, рога порой мешаются, и Мари не раз хотела их срезать, но я не разрешил и просто расширил кухню и другие помещения, чтобы ей не было тяжело. Напомню, как выглядит Мари. Интернет. Совпадение около 60%. ХМ. Ты только из подвала, так я называю подземелье особняка. Да, она опустила оленьи ушки, а я прошелся взглядом по ее спине и фартуку на голое тело. Фигурка у Мари, как и раньше, была прелестна. Как охотница ей приходилось много бегать и трудиться. Продонести тушу до деревни и говорить не было смысла, так что женщина весьма спортивна и соблазнительна. Но за последние недели она существенно подтянулась, стала еще краше, да и чем выше ранг воина, тем сильнее ее организм. Оттого и шерстка стала более красивой и все остальное. Я получила много энергии. «Господин», — она кинула на меня томный взгляд и немного изогнула талию. «С Хлои сейчас Ро они вместе учат алфавит». Намек понятен, и пусть Мари пыталась продолжить чистить овощи, у нее это не вышло, так что минут через 20 я отнес обессиленную женщину в комнату, а сам занялся ужином, и судя по ингредиентам, Мари варила борщ, и да, нашел открытую книгу рецептов. Продолжив готовить, параллельно наделал несколько блюд полегче, и как же я был наивен, думал, приготовлю еду к моменту, как женщины накупаются, но нет, они, оказывается, заперлись в одной из ванн, все 4. Так, это не дело, сделаю тогда новую ванную, чтобы женщины мылись одновременно, а не по очереди, болтая часами. Точно, я с Оксаной и остальными познакомился в купальне Академии, так что, почему бы не построить здесь купальню, этим и занялся. Так что на втором этаже вскоре появилась новая комната, осталось ее обставить сантехникой, но у меня рука уже набита. Как все куплю, можно будет ставить. Пока ждал женщин, быстро провел ревизию имеющегося добра, проверил, не остыл ли борщ, проведал Хлою и послушал, как она произносит буквы русского алфавита. После нее послушал Ро. Человеку-богомолу это пока тяжело дается, но он старается и делает явные успехи. И вот, женщины все же соизволили спуститься в трапезную, распаренные и очень довольные. Ну да, появились новые уши, можно вдоволь выговориться. «Так, а вы чего не оделись?» — поинтересовался я, глядя на 4 женщин, укутанных в полотенце. Лень было идти за бельем, да и мы потом девичник устроим, да, Кля? Анюта кинула взгляд на девушку слизь, которая, как правило, трапезничала вместе с нами. Она любила покушать, хоть и могла обойтись без еды. Главное, платить кристаллами. Девичник. Глаза слизи загорелись огоньком. С удовольствием. Я лишь вздохнул и покачал головой. Ни стыда, ни совести, ни секса. Что-то мне одной Мари было мало. Возможно, сказывается смерть, не люблю умирать. С другой стороны, пока женщины будут заняты, я смогу сделать важные дела. И так откладывал их, как мог, в лагере зверолюдей. Ну тот, который мы сожгли, предварительно ограбив. Там мы нашли более 300 000 кристаллов. Что это мне дает? Ну помимо того, что это главная валюта миров, это энергия, и я могу ее потратить. Ой, Саш, прости, — невинно заулыбалась Оксана, чье полотенце соскользнуло с распаренного тела. Я чуть борщом не подавился. Она это специально. По хитрым лисьим глазам вижу. Надо забрать у Алисы лисий хвост и влепить его Оксане. Идеально будет. Быстро доев, оставил посуду на женщин. Хотя знаю, что они сплавят все на кля. Переодевшись, открыл дверь в Москву, ну в квартиру, которую мне выдали контрабандисты, вызвал такси и посетил строительный магазин. Имев товарища гнома, волей-неволей узнаешь о строительном ремесле. Впрочем, как и о кузнечном. А еще мы как-то с драконолюдом Гроллом и гномом Арсом соорудили полевую купальню. Не помню уже, куда мы тогда сопровождали Розу, но ей захотелось искупаться. Ну а потом и я с мужиками попарился в горячей водичке. Так что, как строить купальни, я знаю. Собственно, поэтому поход по магазинам и не затянулся надолго. А еще, привет, кошатина. Огорчу тебя, но я жив и убить меня невозможно. Жди. Скоро я приду за тобой и заберу последнее ценное, что у тебя осталось, твою жизнь. Отправил СМС Тигрову и сделал селфи. Его тоже отправил. Пусть теперь ждет и боится. Ну или психует и пытается меня поймать и убить. Что ж, пожелаю ему удачи. Сейчас мои планы направлены на другие миры и повышение личной силы. Аня спасена, сынок Тигрова сдох, подорвав себя вместе со мной. Имущество моего рода. Честно говоря, я уже не уверен, нужно ли оно мне сейчас. Тут эльфы грозятся насадить меня на копье и преподнести голову своему господину. Так что нужно отрастить стальную жопу, чтобы все копья о нее сломались. Закупившись, причем конкретно так, оформил доставку и решил немного погулять. Недалеко от строительного магазина располагался сквер, вот там я и гулял. В сквере имелся небольшой пруд, через который вел живописный мост. Правда, сейчас была середина ноября, так что весьма прохладно. Но я одаренный, плюс еще и маг, так что в рубашке мне совсем не было холодно. Стоял, любовался на водичку, дышал свежим воздухом. «Добрый день, Александр Михайлович, надеюсь, не помешал?» Ко мне подошел немолодой мужчина в черном костюме и шляпе на американский манер. «Ничуть, просто наслаждаюсь свежим воздухом. Погодка сегодня и правда свежая, подул ветер, и мужчина слегка вздрогнул. Но я взмахнул рукой и создал над нами ветряной барьер. Весьма простое заклинание школы воздуха. Впечатляет, особенно учитывая, что вы одаренные физического типа. Чудеса!» Пожал я плечами и продолжил смотреть на пруд, иногда переключаясь на людей, гуляющие по скверу. Золотые листья ковром застилали траву, да и на самих деревьях их немало оставалось. Красота! Пожалуй, тогда не буду тратить ваше время и перейду к делу. Император желает поговорить с вами. Хм, вот так новость, я не удержался и весьма громко хмыкнул. Вот только я совсем не желаю этого. Медведевы, знаете ли, злопамятные. Понимаю, но, надеюсь, вы все же передумаете. Как знать, прошу прощения, что помешал вам, мужчина приподнял шляпу и, кивнув мне, поспешил уйти. Ну а я продолжил отдыхать и дышать свежим воздухом. Значит, император от меня что-то хочет. Хах, неужели испугался, что меня переманит другие страны? Поздно он спохватился. Однако непонятно, как я понял, с Розой у него были натянутые отношения, оттого он и меня не взлюбил. Узнать бы у нее, но пока что это нереально, зато реально другое. Устроить прием. Пожалуй, это действительно неплохая идея, но нужно подготовиться. Сейчас у меня слишком мало услуг. Так, вспомним, что было у Розы. 1. Иномирная еда и деликатесы. 2. Зверодевочки и эльфийки. Ну и мальчики. 3. Особые услуги. У меня пока лишь кля. Впрочем, она универсальна. Ее и во второй пункт можно включить. 4. Уникальные товары. Зомби-кристаллы. Кроме этого, пока ничего. 5. Развлечения. Тут у меня полностью по нулям. 6. Связи. Роза могла пригласить людей сразу со всей страны. На этом приеме люди имели возможность переговорить и решить дела. Какой из этого можно сделать вывод? Сейчас я потяну лишь малый прием. И не скажу, что оно будет выгодно. Времени на приемы тратится много. Проще его потратить на охоту в подземелье. С другой стороны, это связи, влияние и прощупывание почвы. Так что приему все же быть. Начну с ближайших союзников и знакомых. Ха, ха-ха-ха, Андропа позову. Пусть устроит женщинам-гостьям незабываемый вечер. Скажу, что он, зверочеловек-жаба. Будет забавно. Только я собрался уходить, как заметил кое-что. Мое зрение весьма остро. Все же столько лет охотился в подземелье. Поэтому я приметил, как мужчина выскочил из туалетной кабинки, что стояла у тропинки меж деревьев. Он схватил молодую девушку и утащил в кабинку. Я кинулся туда, используя ветер для ускорения и вырвав дверь, увидел, как тот пытается подавить сопротивление брыкающейся девушки. Та была бойкой и крикливой, так что мужчина сперва пытался закрыть ей рот, а она не давалась. Мужчина резко обернулся и, получив по морде лица, потерял сознание. «Вы в порядке?» – протянул я руку. «Да, если так можно сказать». Она тяжело дышала, а сердце было готово выпрыгнуть из весьма скромной груди. На девушке была белая блузка, поверх которой бежевое пальто, шарф и что-то вроде меховых наушников. Хорошо, схватив горе насильника за ногу, потащил к выходу из сквера. Девушка же осталась позади. Она прямо прожигала меня любопытным взглядом. Да и мне было любопытно, как одаренная третьего ранга не смогла отбиться от простого человека. Похоже, перепугалась. Вскоре я добрался ближайшего столба с камерой и громко сказал: «У вас здесь насильники водятся». После чего тремя ударами раскрошил уроду ноги и лишил детородного органа. Человек, отважившийся заниматься таким делом в столице, либо идиот, либо знает, что его отмажут. Ну или он попросту охотился за той девушкой и на самом деле не насильник, а похититель или убийца. Во всяком случае, послание я передал, за честь девушки отомстил и поехал, нет, не домой, в мебельный магазин. Есть у меня парочка идей, так что я заказал мебель, много мебели, причем дорогой, все же мебель для аристократов. Когда вернулся домой, застал женщин за едой. О, кто явился, а мы уже выспались и сейчас завтракаем. Анюта ярко улыбалась, а вот остальные выглядели немного невыспавшимися. Там мне скоро груз приедет, кто хочет посторожить, почему бы и нет. Да, девчат, она взглянула на женскую банду, и те единогласно согласились. Так что после еды они переместились в мою квартиру, причем прихватив с собой Хлою. Мария и Ро сейчас были на втором этаже подземелья, охотились на гоблинов. По сути, кроме Хлои, здесь сейчас никого нет, но это я исправлю. Вы можете заключить контракт со следующими существами: кузнец, града, оплата, договорная. Портной, зи, оплата, договорная, но минимум 10 кристаллов в сутки по времени особняка. Массажист, шен, оплата, договорная, минимальная сумма в день 5 кристаллов, по времени особняка. Работает по схеме «все включено». Разместившись на удобном кресле, вызвал интерфейс и почитал список контрактников. Честно говоря, я сильно сомневался в том, нужны ли они мне, но теперь уверен, что нужны. Кроме шен, та девушка Франкенштейн делала отличный массаж, но практической пользы от него мало. Впрочем, может, она что-то еще умеет? Кля, окликнул я слизь, что сидела на диване и читала книжку. Да, господин, работа. Оживилась та. На ней, к слову, была черная строгая юбка, но короткая очень и белая блузка. А еще девчата надели на нее чулки и очки дали. Забавный образ. Почти. Расскажи мне о своих компаньонах. Хочу увеличить штат своих слуг. А эти? Ну, призадумалась она и, засунув палец в рот, мыча, начала думать. Ну, они в похожем со мной положении, но менее отчаянные, все же они, нежить, им много энергии для существования не нужно, однако за дополнительную денежку из шкуры вылезут. Меня больше интересует Шен, не уверен, стоит ли ее нанимать. Это, да, она слегка посасывала палец, видимо, так разгоняет мыслительный процесс, ну или привычка с детства. Я с ней мало общалась, потому что она тихоня, но вам проще самой расспросить ее, за вызов деньги не берут, понял. И еще один вопрос: как мне найти новых слуг? Не представляю. Ясно, кинув взгляд на интерфейс перед глазами, нажал кнопку вызов и тут же услышал стук в дверь. Что ж, пора расширяться. Глава 2. Передо мной стояли трое существ, хотя как стояли, одна из них парила, все же призрак, два других – зомби. Ну или что-то вроде этого. Один был высокий и крепкий мужчина с грубой кожей, которая казалась покрытой чешуей, но это из-за работы с большими температурами. Все же града, кузнец. И скажу, что выглядеть он стал немного лучше. По крайней мере, в прошлый раз у него не было правого глаза, теперь он есть. А вот левые два ребра все еще выглядывали из плоти. При этом укусы на шее, из которой вырвали ломти мяса, все еще остались, хотя стали выглядеть менее жутко. Что снизу, не знаю, так как на зомби были широкие штаны, испачканные сажей. На голове у зомби был кожаный шлем, что, видимо, защищал волосы от огня. Вторым зомби-существом была Шен, девушка Франкенштейн. Ее тело было сшито из множества частей, как в сказке про Франкенштейна. При этом фигурка и лицо у нее были отменные. Одета она была в голубой халат, больше напоминающий платье. На голове шапочка, тоже голубая. Ну и призрак. Полупрозрачная женщина в черном изысканном платье. На вид симпатичная. Белые волосы были распущены, на пышной груди разрез едва ли не до пупка. Похоже, она подготовилась к переговорам. «Очень рада снова видеть вас, владелец», — поклонилась призрак. Зомби кивнул, а Шен немного растерялась, но вскоре тоже поклонилась. «Присаживайтесь», — указал на диван напротив моего. Между нами стоял стол, на котором стояли чашки и чайник с чаем. Троица послушно села. Я расширяюсь и думаю взять к себе слуг. Но пока, честно говоря, не уверен. Кля, я кинул взгляд на слизь, что сидела в другом конце гостиной и пила чай, очевидно полезно. Что касается вас, то я пока не уверен. Все же у меня нет доступа к редким материалам. Только если на аукционах покупать. Владелец, Града подал голос, вы можете нас нанять по минимальной плате сроком на месяц. Если мы не принесем вам прибыль, вы можете отказаться продлевать контракт. Но, уверен, мы сможем показать, что стоим тех средств, которые вы на нас потратите. Да-да, мы можем работать и с обычными материалами. Это как минимум окупит наше содержание, вмешалась Зи. А откуда вы брали материалы? Вдруг пришла идея. Мы имели доступ к хранилищу прошлого нанимателя. Призрак задумалась и посмотрела на кузнеца. Возможно, вы можете получить доступ к рынку, слегка понизив громкость, сказал зомби, а Шен дернулась. Не спрашивайте, мы мало что знаем. Это дела владельцев. Нам запрещено в них лезть, добавила Зи, а я помолчал пару секунд, размышляя над их словами. Понял. Хорошо. Так и быть, я нанимаю вас на месяц по минимальной плате. Через месяц пересмотрим контракт. Мы пожали руки, и особняк подтвердил, что контракт был заключен. А теперь давайте поговорим о том, что вам нужно. Они, конечно, удивились, но я объяснил, что имел в виду их рабочие места и какие нужны инструменты. И пока мы говорили, открылась дверь, и в особняк вошла Аня. О, новенькие. Привет, ярко улыбаясь, она помахала рукой и вновь скрылась в проходной. Видимо, привезли груз. Выглянул и увидел, как девчата ящики таскают. Ну, они одаренные, причем сильные. Так что вернулся к разговору со слугами. И они меня озадачили. Обычные инструменты, конечно, подойдут, но продержатся недолго. Попросту рассыплются от количества энергии, что через них пропускают. С другой стороны, у нас есть Града, и, если обеспечить его самым минимумом, он сможет сделать себе нужные инструменты. Дейзи поможет с этим. Когда мы пришли к согласию и составили план, я занялся самым главным делом, а именно, перестройкой особняка. Да-да, я лишь недавно это делал, но, если я хочу заняться приемами, то это надо будет сделать. К тому же все оно окупится. Итак, сперва составляю план с помощью интерфейса. Потратиться мне придется прилично, но терпимо. Начинаю с холла. Я бывал во многих дворцах, особняках, замках и даже храмах, поэтому имею представление, как должен выглядеть холл. И честно говоря, у Розы холл был так себе. Уберу проходную. Теперь это холл. Место, где мы будем складировать трофеи, трупы противников и проводить банкеты. 15 метров в ширину и 30 в длину. Думал поставить колонны, но за ними так удобно прятаться. А учитывая, что прятаться придется вторженцам, колонны я убираю. Вместо них делаю в полу маленькие отверстия и очень надеюсь, что память мне не изменяет и расстояние для крепежей и осадных щитов, что я заказал, именно такое, как я сделал. В общем, здесь в пол можно будет установить щиты и сделать из них стену. Причем щиты не абы какие, а армейские, осадные. Такие и магию выдержат и крупный калибр. Стены каменные, как и пол, но я смог поменять тип камня и сделать его красивым. Ладно, теперь три крыла особняка. Левое крыло я отдаю слугам. Там их спальни, мастерские и небольшие склады. Вышло на 270 квадратных метров. Это 4 комнаты, 3 мастерские, 2 склада, общая комната, ванная и по мелочи. Правое крыло. Там коридор и 3 склада по 200 квадратных метров каждый. Теперь центральная часть, что расположена сразу за холлом. Во-первых, то, что я раньше называл холлом, теперь стало гостиной, и она увеличилась вдвое. Все же народу у нас прибавилось. Во-вторых, трапезную увеличил вдвое. По этой же причине, сделал купальню, с душевой и собственно самой купальней. Люблю купальни, там и покупаться можно, прогреться и дам КХМ. Хорошее место. Также имелись две обычные ванные и малый склад, в котором хранятся наши снаряжения и ценные вещи. И да, я отказался от второго этажа. Неудобен он. На этом, собственно, и все. Как итог, я потратил 10 тысяч энергии. Это примерно неделя зачистки подземелья по времени особняка. Зато я теперь полностью доволен. Новая карта особняка. Рисовал медведь. Когда я начал изменение особняка, все его жители собрались в гостиной, так что она при них расширилась, увеличиваясь вдвое. Следом мы вышли в холл. А во, как здесь просторно. Краткое. Анюта попыталась проверить, есть ли эхо, но нет, эхо здесь нет. Но как-то здесь пусто. Да, везде пусто. Но у меня ведь столько женщин-красавиц. Кинул хитрый взгляд на свою женскую банду, а у тех заблестели глаза. Что-что, а намеки они понимают очень даже хорошо. Меня весьма быстро отстранили от дел. Женщины пошли все осматривать, а я вернулся к своим новым слугам и показал им их крыло. «Вы даже нам комнаты сделали», — недоумевал зомби. «Они, правда, пока пустые, но это мелочи, мебель я уже закупил». Мы смотрели на комнату в 20 квадратных метров. Освещение здесь было в виде факела, но поставим люстру, и нормально будет. Я зомби, и мне не нужен сон. Однако я иногда лежал на полу и позволял разуму отдохнуть, ответил Града. А я кинул взгляд на Шен. Я сплю. Мне это помогает силы восстановить. Далее я всем все показал и распределил права доступа. В мастерские может попасть лишь работник, закрепленный за зоной. Остальные лишь с его разрешения. В личные комнаты также. В нашу гостиную может попасть каждый, но лишь с разрешения. Ну, кроме Клеа, девчата сдружились с ней. А еще Ро. Ему тоже можно. Он, кстати, захотел переселиться в левое крыло. Мол, не место мне среди господ и бла-бла-бла. Не уговорить в общем. Далее я занялся самым важным делом. Подземельем. Это очень важно, потому что девчата не могут развиваться, охотясь лишь на чудовищ ниже 6-го ранга. Так что я принялся за дело, и траты обещают быть колоссальными, все же 6-й этаж, это как правило огромные пространства. У меня есть 4 биома для подземелья. Земли гоблинов, улей, ледник и великое древо. В первом живут гоблины и их разновидности, во втором – мерзкие пчелы с вкусным медом, третий даже рассматривать не хочу. Там обитают неубиваемые пингвины, а в последнем живут насекомые. И тут можно поспорить, кто сильнее, а кто слабее. Но факт в том, что добыча с гоблинов всяко лучше. Ладно, начинаем. Сажусь на диван, что в гостиной, и сосредотачиваюсь на виртуальном интерфейсе особняка. На 5-м этаже подземелья у меня лишь небольшая пещерка, где обитают гоблины. Причем одинокие и разрозненные. Никаких гоблинских поселений. На весь этаж лишь 20 монстров. Вливаю в него энергию и беру для этого кристаллы. Мне нельзя, чтобы на балансе было меньше 10 тысяч энергии. Все же именно такова цена моего воскрешения. Повышаю размер этажа до размеров, способных поддерживать существование сотни гоблинов и... Ничего. Не понял, может, нужно сделать более большой этаж, но выше сотни не поднимается. Все 5 этажей имеют размер 100. Так, а если... Понятно. Потыкал все остальные этажи и, лишь подняв первый этаж до 101, смог на единицу расширить второй этаж. А вот, чтобы расширить третий, пришлось первый и второй расширить до 102. Методом научного тыка смог разобраться в системе. Первые 5 этажей завязаны друг на друге. Грубо говоря, пищевая цепочка. На первом живут слизни, на втором – гоблин-пастух со слизнями и так далее. Теперь я имею первый этаж – 200. Второй этаж – 200, третий этаж – 150, четвертый этаж – 150, пятый этаж – 125. Прогрессия понятна, так что продолжаю, и вскоре я взвыл от количества потраченных кристаллов. Похоже, 6-й уровень – это некая граница между совсем зеленой владелицей и уже наш человек. По крайней мере, мне так показалось. Когда 5-й этаж добрался до 200, я получил сообщение. Внимание! Все условия для перехода особняка на уровень 6 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. К сожалению, новые функции не открылись, а еще на создание нового этажа ушло 100 тысяч. Причем сразу, но зато его размер был 400. Я сразу же удвоил размер этажа, потратив 60 с лишним тысяч. Зачем я это сделал? Ну, 800 гоблинов не сказать, что и мало. Я бы даже сказал, что это дофига. Но мне главное, чтобы расширилась территория. Тогда появятся различные аванпосты гоблинов, пещеры и прочие места, где можно достать сокровища. Да и раз предложение получить седьмой уровень не поступило, значит, мне еще повышать и повышать размер этажа. Закрыв этот интерфейс, решил ужаснуться, что там по расходу энергии. Информационное окно особняка. Уровень 6. Запас энергии 14540. Точки привязки 2440. Жители 12. Ускорение времени Х4. Ежедневный расход минус 3549 энергии. Да уж, в деньгах это 30 миллионов. Огромные деньги. А еще я мог бы платить лишь 300 кристаллов в день, но тогда пришлось бы отключить ускорение времени. А оно мне надо? Нет, конечно. Даже наоборот, пока здесь пройдет 4 дня, снаружи лишь один. Это огромное преимущество над моими противниками. Я становлюсь сильнее, куда быстрее своих врагов. Далее магазин улучшения особняка. ХМ, там слишком много всего и все очень интересное. Но цены негуманные, так что пока оставлю это на потом. Закончив с этим делом, заметил суету. Женщины носились по гостиной и расставляли мебель. Даже меня с диваном перенесли, пока я занимался особняком. Ха, града припахали. Ну да, он сильный. Так, пора и мне поработать. Так что беру строительные материалы и несусь в купальню. Работы здесь, непочатый край. Благо, имеются опыт и магия. Особенно последние. Труда я не боюсь и даже уважаю его. Поэтому работа шла хорошо и качественно. Положил плитку, сделал душевые кабинки и слив для воды. Провел водопровод, что делается силой мысли и ценой в десяток кристаллов. Установил хорошее освещение и... День подошел к концу. Меня Хлоя позвала на прием пищи. Снаружи сейчас было утро, а у нас ночь. Да уж, режим сна совсем испортили. Ладно, еще вернемся в режим. Сейчас же сон, утро, завтрак и продолжение работы. Женщины то и дело выходили наружу, чтобы сделать заказы новой мебели. Да, я дал им разрешение на свободный выход из особняка. Но выбрать, куда открыть дверь, они пока не могут. Нет такой функции. Так что сейчас, это Москва. И кто бы мог подумать, что есть круглосуточная доставка мебели. В плане, что нам привезли диваны в 3 часа ночи по Москве. Пока женщины занимались заказом новой мебели, мы с града закончили с купальней. Получилась просто прелесть. Там была раздевалка. Подмечу, что общая. Душевая комната с 6 кабинками. Ну и сама купальня. Сделал ее по типу бассейна и чем дальше, тем глубже. В общем, там и Хлоя может купаться. А если я встану в самом глубоком месте, то мне будет аж по шею. Так что можно и поплавать. Еще один момент. Это массажная кровать у купальни. Да-да. Закончив с этим местом, мы сделали ремонты во всех остальных помещениях. Женщины же еще не закончили. Они все двигают, мебель и двигают. Причем мне кажется, что каждый раз мебель новая. Страшно представить, сколько они денег там потратили. Впрочем, денег у меня много. Больше миллиарда. Их тратить и тратить. А для чего они еще мне нужны? Но вернемся к делам. Сейчас мы собрались за очередным приемом пищи. Готовила, кстати, Шен. Не скажу, что готовит великолепно, но вполне прилично. И это хорошая новость, так как мне больше не нужно тратить на приготовление еды столько времени и сил. Япония, отлично. Я очень хочу погулять в Японии. Обрадовалась Анюта, да и остальные оживились. Это хорошо, потому что у меня там важная сделка. Телефоны зарядили? Ага, сестра показала мне большой палец, а Алиса засияла как солнышко. Ей, как анимешнице, будет интереснее всего погулять по Японии. Правда, Саппоро – это торговый город и перевалочный пункт для охотников, которые охотятся на ос. Так что я не уверен, что там есть что-то связанное с аниме. Точно не пойдете с нами? Я посмотрел на Росмари. Мы уже собрались у выхода, причем не забыли про оружие. Все же сахалинские осы могут напасть в любой момент, и для местных считается нормальным при себе носить оружие. А вот от брони девушки отказались, надев осеннюю одежду. В ноябре на Хоккайдо не так уж и тепло, хотя и не холодно. Так что я пошел налегке. Нет, Мари покачала головой. Мы будем охотиться. Хорошо, главное не рискуйте слишком сильно. Прошлая ошибка больше не повторится, вместо женщины ответил человек-богомол. На нем, как обычно, была современная броня, за спиной автомат, а в руке копье и щит. Но, учитывая, что у него еще есть руки-клинки, что ниже основных рук, богомол очень даже вооружен и опасен. Мы позаботимся о Хлое. Анюта прижала к себе 8-летнюю малышку с маленькими оленьими рожками. Вскоре мы открыли двери и попали в номер отеля, что был мне выделен. И как же я удивился, увидев в гостиной моего номера, девушку в кимоно, сидящую на коленях. А вот это сервис у японцев. К номерам еще и красотки полагаются. Заулыбалась Оксана, хитро поглядывая на меня. «Господин, госпожи», произнесла Юки. «Да, это была она». Девушка поклонилась, а мы вошли. «Ты уже поправилась?» Кинул взгляд на эту стройную японочку в весьма изысканном кимоно с необычной прической со вставленными в нее тонкими палочками. «Да, господин, благодарю за спасение», вновь поклонилась та. «А во, спасение!» Оксана стрельнула в меня глазками. «Это хорошо, что ты здесь. Моей сестре и невестам хочется погулять по городу. Проводишь их? Я же к волшебнику». «С удовольствием». Она поднялась на ноги и мило заулыбалась, но, увидев Хлою, резко застыла. «Че-че, что это за прелестное создание? Хлея, но она тебя не понимает. Ладно, я пошел, развлекайтесь и звоните, если что». Помахав рукой, вышел из номера и направился на лифте вниз, а там в холле отеля сидела она. «Сегодня день, когда все решили меня поймать. Привет, Гани, тоже меня вылавливаешь?» Я подошел к девушке, сидящей на диване и уткнувшейся в телефон. «И не делай вид, что не заметила меня. Я видел твой взгляд. Вот глазастый». Чернокожая девушка в серых брюках и такого же цвета пиджаке на белую блузку улыбнулась и, убрав телефон в карман, поднялась с дивана. «Сам понимаешь, работа такая, так что, если вдруг тебе нужно сопровождение красивой дамы, я к твоим услугам». «Секс, кстати, тоже был хорош, с удовольствием бы повторила». «Учту», протянул ей руку и повел на выход. «От сопровождения не откажусь, заодно послушаю, что еще мне может предложить Мавритания, и чего нет в Японии. Ух, ну у тебя и запросы». Она сдержанно рассмеялась и прижала мою руку к своей пышной груди. «В Японии как минимум нет горячих мавританских цыпочек, а еще Мавритании не хватает свежих ос, но хватает денег». Намек был предельно понятным, и я был не против помочь с торговлей, но, конечно же, не на постоянной основе. На это у меня попросту нет времени. Вскоре мы пришли в лавку волшебника. Оказывается, Гани прекрасно знает об этом месте, но также она подсказала, где есть несколько не менее интересных мест. Ну да, стоило догадаться, что кто-то из этих к тебе присосется. Впрочем, не самая плохая кандидатура, заявил волшебник, стоило нам войти в его магазин. На парне неопределенного возраста была футболка с девушкой-кошкой, чье тело покрыто шерсткой, на носу очки, короткие волосы взлохмачены. «Если бы я не знала тебя, то подумала, что ты меня оскорбил», хмыкнула чернокожая девушка. «Да-да, тебя оскорбишь», хмыкнул он в ответ и перевел взгляд на меня. «Товар прибыл, пошли, но ты, женщина, останешься здесь». «Ладно, тогда снаружи постою, обстановку разведаю». Гани вышла на улицу, а волшебник, запер входную дверь, и повел меня к другой двери, а за ней лифт. По нему мы спустились в просторный подземный зал. Огромный зал. Здесь ровными рядами стояли сотни контейнеров, имелись странного вида бочки и ящики. Очень много ящиков. А еще люди. Тут два десятка рабочих и 10 охранников. Сильные одаренные. «А у тебя тут просторно». Я озирался по сторонам, замечая камеры и взгляды охраны. «Всем нужны оружие и мои услуги». Парень пожал плечами, а я продолжил озираться и идти рядом с волшебником. «И много у тебя тут оружия, для каких целей интересуешься?» Он прищурился на меня, и глаз совсем стало не видно. «Чтобы защитить бедных девочек-заек от злобных гиен». «Ха-ха», не поверил он мне. «Если хочешь, я свожу тебя к ним в гости. Мне как раз нужно дела доделать». Парень чуть не оступился и глаза выпучил. «Серьезно?» «Ага. Правда, у тебя будет не больше часа. Можешь даже охрану взять. Вижу, как волшебник хочет сорваться с места, но сперва бизнес». Так что вскоре мы подошли к одному из контейнеров. Это были обычные грузовые контейнеры, но содержимое отнюдь необычно. Двое мужчин в рабочих экзоскелетах раскрыли двери контейнера, и внутри он забит ящиками. Также контейнер оббит особым материалом, видимо, для защиты от обнаружения содержимого. «Здесь боеприпасы», сообщил волшебник, и мы пошли к соседнему контейнеру. «Здесь твой красавец, а также оружие». Красавцем он назвал то, что находится в огромном металлическом контейнере. Да, контейнер в контейнере, и он с колесиками. Рабочие выкатили здоровенный металлический прямоугольник. У него сбоку имелся скрытый терминал, и после десятка тычков пальцем контейнер раскрылся, и там был он, чистильщик. Железный гигант сидел на специальном сидении, а его корпус был раскрыт, приглашая меня сесть в него. Но делать этого я сейчас не буду, поэтому попросил закрыть контейнер. Вот только появилась проблема. Эта махина не пролезет в дверь. Есть один вариант, но, блин, как же это дорого. Ладно, в мародерстве это пригодится и рано или поздно, докупится. Не против, если я воспользуюсь ближайшей дверью, а твои ребята перетаскают туда все добро? Обратился я к волшебнику. Несцы, потом сниму привязку. Проверить легко. Если дверь ломается, значит, привязки нет. Я не открыл секрет. Многие это и так прекрасно знают. Ладно, решился тот. А я прямо вижу в его глазах образ девушек-заик. Здесь было служебное помещение, вот к нему мы и пришли. Я коснулся двери и открыл ее. А во, здесь все выглядит иначе, заметил волшебник, а я тем временем. Внимание! Установлено улучшение особняка дистанционное управление. Цена 3000 кристаллов. Внимание! Установлено улучшение особняка перенос на склад. Цена 50000 кристаллов. Подмечу, что не со склада, а именно на склад. В общем, я почти разорен. Но это дело поправимое, так как скоро я получу свои деньги от енота. Сделал небольшой ремонт. Понятно, выглядит просторно. Ну да, просторно, это подходящее слово. Сейчас это было лишь пустое помещение, с коробками, ящиками, ну и мебелью. Вскоре сюда начали приходить люди, занося коробки. Они, конечно же, были очень удивлены, но являлись профессионалами, так что работали молча. А с этим я сам, подойдя к контейнеру чистильщика, коснулся его и перенес на склад. Не в мгновение ока, но секунд за 10. Но тут просто нужно было привыкнуть к интерфейсу. А почему раньше не мог так сделать? Поинтересовался волшебник и посмотрел, не появился ли чистильщик в холле. Не мог, улыбнулся я ему, и вскоре весь товар, что я купил, был размещен в холле. После этого я закрыл дверь и открыл новую, что вела в город-крепость Наврон. Волшебник взял с собой двух охранников, оба сильные одаренные 7-го ранга, облачены в закрытую современную броню, и я заметил у них артефакты, а также кармашки, что фанили энергией. Похоже, там одноразовые артефакты-расходники, та же пелена невидимости, к примеру, если она слегка разряжена, то легко уместится в кармашек. Невероятно. И правда другой мир, бормотал японец. Я, к слову, уже был медведем. Мы находились около стен. Здесь раньше был лагерь зубовых. Их маги-целители лечили раненых, которых были тысячи. Но я их вернул обратно в Мурманск, так как там новая волна чудовищ. А это вновь куча раненых и пациентов в госпитале. Территория сейчас была очищена от раненых. Их, вероятно, частично вылечили, чтобы не умерли, и развезли по местным больницам. Или что у них тут? Вместо раненых сейчас все было завалено трофеями. Доспехи, оружие, различное снаряжение. А еще царила суета. Зверолюди постоянно приносили новые трофеи. Другие трофеи складывались в повозки и увозились. Некоторые складывались в бочки и уносились ремесленниками. Видимо, для ремонта. Жизнь кипела. Ну а я вел людей на стену, и, лишь оказавшись там, витающий в облаках японец очнулся. «Охренеть!» – выдал он, увидев территорию за стеной. Там все усыпано воронками и телами, а также мародерами, которые эти тела и обирали. Другие собирали уже обобранных и складывали в тележки. Их потом похоронят. Или сожгут. Чудом победили. Ну и с моей помощью. Но это была лишь битва, а не победа в войне. Медведь. На стену запрыгнул серебряный енот. Он же феодал-правитель этого города-крепости. Зверолюд вцепился в мою руку. «Продай. Что тебе продать-то?» Рассмеялся я. «Все продай. Кристаллы те, оружие, изрыгающее пламя, продай. Взрывчатку, блин, продай». Выпалил он и лишь сейчас заметил японца и нахмурился, ощутив силу его охранников. «А это кто?» «А это продавец оружия, и он очень фанатеет по зверолюдкам». «Яро фанатеет», заулыбался я. «Японец нас не понимал». Кстати, не совсем понял, но ему нужны женщины, тогда будут ему женщины. Енот спрыгнул со стены и умчался, а я обернулся к японцу. Это местный правитель. Сейчас он познакомит тебя со своими слугами. У тебя есть час, постарайся не задерживаться. А, ты о чем, увидишь? Похлопал его лапой по плечу и указал на поле за стеной. Я бы купил у тебя оружие для этих зверолюдей. В основном для защиты подобных крепостей. Нужны гранаты и что-то, чем можно пользоваться, имея лапы. Я вытянул свои медвежьи руки. Очень неудобно, скажу я. Шерсть и когти мешают, когда стреляешь из автомата или пулемета. Хочешь наживиться на них?» – нахмурился тот. «Не только, еще и продолжительное время сотрудничать. Так что грабить их высокой наценкой я не собираюсь». Неохотно, но тот кивнул. Мы продолжили смотреть за стену, но вскоре объявился енот с четырьмя девушками. Одна была девушка-лисица с частично мохнатыми руками и ногами, пышным хвостом и ушками. Это была полукровка зверолюда и человека. Потом была зверолюдка-зайка. Все ее тело было покрыто белой шерсткой, имелись внушительная грудь и упитанные ягодицы. Далее белочка и енотиха. Они набросились на застывшего от восхищения парня и утащили его. Охрана поспешила за ним, ну а я остался с енотом. Там его ждет еще 10 самок. Пусть выбирает. Ради поставок оружия они из него душу высосут и не только. Заржал енот, а я мог себе представить. Будут поставки, тебе понравится. А сейчас, сверкнул глазами, и енот сразу все понял. Да-да, помню, я так и не расплатился. Он свистнул, и вскоре прибежали два волка с сундуком. Они раскрыли его, а там кристаллы. 170 тысяч, все честно посчитано. Сойдет, кивнув ему, мысленно обрадовался. Это даже больше, чем я рассчитывал. Это была плата за ту сферу полную маны, снаряжение, что я стащил из лагеря противника, мои зомби-кристаллы, ну и многое другое. Отлично, а теперь о другом деле, заулыбался тот. И делом оказалась моя Клея. По глазам вижу, что енот получит свою долю, но неважно. Следующий час к Клея шли толпы зверолюдей, чтобы та помогла им повысить ранг силы. Цену мне пришлось немного снизить, потому что прошлое немного негуманное, но даже так, я заработал чистой прибыли на 30 тысяч. Сколько заработал енот, я не знаю, но чувствую, что не меньше меня. Зато знаю, что волшебник точно продаст оружие зверолюдям. Так, а где, собственно, он? Опаздывает. Надеюсь, он там не помер. Если помрет, мне этого не простят. Глава 3. Особняк Тигровых. Спальня патриарха. В большой шикарной кровати лежали 5 красивых женщин. 4 из них были мокрые от пота и красные от царапин когтей. Все они тяжело дышали, после бурного и весьма жесткого секса. 5-я сейчас находилась под крупным мужчиной, чей взгляд был полон безумия. Он потерял своего сына, свою гордость, плоть и кровь, и инстинкт размножения одурманил его разум. Одно радовало мужчину. Сын убил его, злейшего врага рода Тигровых, последнего из медведей. «Осталось суку эту поймать», — бормотал Тигров, представляя на месте своей ныне первой жены, сестру Александра, что была женой его собственного сына. «Уж я ей устрою, нарожает мне новых сыновей». Взгляд и голос мужчины были безумны. У него было еще 5 детей, но все — дочери. А он жаждал наследника, сына. Но вдруг на телефон пришло сообщение. И ладно бы, он не обратил бы внимания, если не особый звук, что был поставлен на номер одного человека. По спине Тигрова пробежались мурашки, и он скинул и одну из жен с кровати. Телефон. Та с испугом кинулась к комоду, на котором и лежал сверхсовременный смартфон, и покорно принесла мужу. Она тряслась от страха, потому что краем глаза заметила, от кого пришло сообщение. Женщина начала тягать других жен с кровати, чтобы поскорее уйти, а вот последнюю. Ее они уже не могли освободить. «Жив, жив, жив!» — взревел Тигров, обращаясь к человеком-тиграм. «Тварь, ублюдок, бессмертный, говоришь, придешь ко мне и заберешь самое ценное, что у меня есть, мою жизнь». В этот момент женщины выбежали из спальни, потому что в гневе их муж безумен, и не прошло много времени, как раздались женские вопли. Остальные же могли, лишь сидя на полу, обнимая колени и трясясь от страха, молить Бога, чтобы такая же несчастная женщина, как и они, выжила. Город-крепость Нарон. Волшебника я нашел весьма быстро, точнее, услышал. Он был весь в шерсти, взъерошен и невероятно счастлив. Вот только он кричал и ругался. Кажется, он не хотел уходить. И да, когда они подошли ближе, точнее, его притащили охранники, я понял почему. Это приказ. Я приказываю вам отпустить меня. Это рай. Я буду здесь жить. Оставьте меня, вопил тот, а я смеялся. Выучи их язык, заведи себе жену или купи служанок, можешь рабынь купить, здесь это норма. Рабынь, японец, которого тащили, резко вскочил на ноги. Да как они смеют брать красавиц в рабство? Ну так выкупи их всех и освободи. Пожал я медвежьими плечами и затолкал волшебника в особняк, ну и вытолкал обратно, но уже на его подземном складе. Привязку убрал, теперь это обычная дверь. Рай мой пушистый рай. Упал он на колени, сокрушаясь и едва ли не рыдая. Однако вдруг вскочил на ноги. «Выучить язык и найти себе зверожену. Ты можешь нанять служанок, скажем, на 10 лет, оплатив их услуги авансом. Уверен, выстроится очередь из желающих. Однако язык тебе все же придется выучить. Душу продам, но выучу его». Волшебник едва ли не воспылал. Я же продолжал смеяться. Эмоциональность его била через край. Далее мы обсудили несколько вопросов, и я оставил его. Пусть подумает, что можно продать зверолюдям. Я же подумаю, как обучить его языку. Выйдя из его лавки, позвонил Анюте. И у них пока все было отлично. «Вижу, все прошло хорошо», — услышал я голос Гани. Чернокожая девушка сидела у стены дома и встала, увидев меня. Очень даже, довольно кивнул. «Ну что, пошли, покажу интересные места». Отказываться я не стал, и мы пошли по этой знаменитой на весь мир улице Оружейников. Здесь, как обычно, было многолюдно. Продавцы зазывали покупателей уникальными товарами и скидками. Покупатели же ходили от магазина к магазину. Денег у людей здесь хватает. Все же катализатор, что добывается из ос, товар весьма дорогой и ходовой. Но осы крайне опасны. Их жало может пробить даже броню ПТРа. Поэтому тут очень ценились хорошие пушки. Все же оса с простреленными крыльями – это куда менее грозный противник. Проверено на личном опыте. Некоторое время спустя мы свернули с главной улицы и зашли в тыл к одному из магазинов. Там на стуле, у стены дома сидел пожилой японец и курил трубку. Кинув на нас ленивый взгляд, он закинул руку за спину и что-то сделал. Мы же подошли к двери и зашли внутрь, оказавшись в темном магазине. Но стоило закрыть дверь, как зажегся свет, и я увидел стеллажи, полные холодного оружия. Ну и чернокожего мужчину за прилавком. «Ваш магазинчик», — кинул взгляд на Гани, а та лишь улыбнулась и прошла дальше. Она подошла к продавцу, который был весьма крупным мужчиной с дредами до плеч и крепким телом. Ростом он был выше меня. «Разве мы не похожи? Это мой брат». «Вообще не похожи», — замотал я головой, и девушка рассмеялась.